словно эти двое некогда были одним человеком. Тогдашняя же девушка с большими черными глазами разделилась на столько разных женщин, что уже невозможно соединить их в одну. Вот так размышляла Тереса время от времени, пока не начинала понимать, что в этом-то и заключается или может заключаться ловушка. И тогда она призывала на помощь пустоту в мозгу, дым, медленно растекающийся по крови, и текилу, которая приносила ей успокоение своим таким знакомым вкусом и всегда наступавшей в конце концов дремотой. И все эти женщины, так похожие на нее и та другая без возраста, что смотрела на них всех снаружи, постепенно оставались позади, как мертвые листья, колышущиеся на поверхности воды. Поэтому она и читала сейчас так много. Чтение, она узнала об этом в тюрьме, особенно романов, позволяло жить в собственной голове иначе. Так, будто стирая границу между действительностью и вымыслом, Тереса могла наблюдать собственную жизнь со стороны, словно человек наблюдает то, что происходит с другими. Читая, она узнавала много нового, а кроме того, чтение помогало ей мыслить по-иному, лучше, ибо что на страницах книг другие делали, это за нее, это давало ей больше, чем кинофильмы или телесериалы. Они являются собой конкретные версии с лицами и голосами актеров и актрис, тогда как книги позволяют взглянуть на каждую ситуацию или персонаж с собственной точки зрения. Даже голос того, кто рассказывает ту или иную историю, иногда это голос известного или неизвестного рассказчика, а иногда самого читателя. Потому что, переворачивая каждую страницу, с удивлением и удовольствием обнаружила она, на самом деле ты начинаешь писать ее заново. Выйдя из Эль-Пуэрто, Тереса продолжала читать, руководствуясь интуицией, заглавиями, первыми строчками, иллюстрациями на обложке. Так что теперь, помимо старенького Монте-Кристо в кожаном переплете, у нее были собственные книги, которые она покупала время от времени. Дешевые издания с уличных развалов или из магазинчиков подержанных книг, или томики карманного формата, которые она приобретала после долгого топтания у вертушек, стоявших в некоторых магазинах. Так она прочла немало книг, написанных в более или менее отдаленные времена господами и дамами, чьи портреты иногда бывали напечатаны на клапанах или задней обложке, а также современных книг о любви, приключениях или путешествиях. Самыми любимыми у нее были Габриэла, написанная бразильцем по имени Жоржа Амаду, Анна Каренина, повествующая о жизни русской аристократки и написанная ее соотечественником, и повесть о двух городах, в конце которой она плакала, читая, как отважный англичанин, его звали Сидней Картон, утешает испуганную девушку, держа ее за руку, на пути гильотине. Прочла Тереса и книгу о враче, женатом на миллионерше, которую Пати в самом начале советовала ей оставить на потом, еще одну очень странную, которую она понимала с трудом. Но книга покорила ее, с первого же мгновения она узнала землю, язык и душу персонажей, живших на ее страницах. Книга называлась «Педро Парама». И хотя Тересе никак не удавалось проникнуть в ее тайну, она возвращалась к ней снова и снова, открывая наугад и перечитывая страницу за страницей. Жившие на них слова зачаровывали ее. Точно она заглядывала в незнакомое, мрачное, волшебное место, связанное с чем-то в ней самой. Она была уверена в этом, что крылась в каком-то темном уголке ее крови и памяти. «Я приехал в Камалу, потому что мне сказали, что здесь живет мой отец, некий Педро Парама». Вот так, прочтя много книг в Эль-Пуэрто-Санта-Мария, Тереса продолжала читать их и на воле, одну за другой, все свои выходные, которые бывали у нее раз в неделю, и ночами, когда не могла уснуть. Порою, если давно знакомый страх перед светом зари становился невыносимым, ей даже удавалось справляться с ним, раскрывая книгу, лежащую на тумбочке у кровати. И Тереса убедилась, что книга — мертвый предмет, сделанный из бумаги и краски, обретает жизнь, когда кто-нибудь начинает перелистывать ее страницы и читать ее строки, проецируя на них собственную жизнь, свои пристрастия и вкусы, добродетели или пороки. И теперь она была уверена в том, что лишь проблеском мелькнуло для нее в самом начале, когда они с Пати О'Фаррелл обсуждали похождение невезучего, а потом везучего Эдмона Дантеса. Не существует двух одинаковых книг, ибо не бывает и никогда не было двух одинаковых читателей. И каждая прочитанная книга, подобно каждому человеку, является единственной в своем роде, уникальной историей и отдельным миром. Приехал Тони. Еще молодой, бородатый, с серьгой в ухе и бронзовой от многочисленных марбельских сезонов кожей, в футболке с надписью «Осборн» и изображением быка. Профессионал пляжа. Прямо-таки созданный для того, чтобы жить за счет туристов, не имевший никаких комплексов и, по крайней мере, так казалось, никаких чувств. За все то время, что Тереса работала здесь, она ни разу не видела его сердитым или добродушным. Похоже, он не обольщался никакими мечтами и ни в чем не разочаровывался. Он управлял своим заведением бесстрастно и толково, зарабатывал хорошие деньги, был вежлив с клиентами и несгибаем с любителями поскандалить. Под прилавком на всякий случай держал бейсбольную биту и по утрам угощал румочкой коньяка. А в свободное от дежурства время порции джин-тоника муниципальных блюстителей порядка, патрулировавших пляжи. Вскоре после выхода из Эль-Пуэрто Тереса пришла к нему, он безо всяких церемоний оглядел ее с головы до ног, а потом сказал, что друзья одной его приятельницы просили, чтобы он дал ей работу, поэтому он даст ей работу. Никаких наркотиков здесь, никакой выпивки в присутствии клиентов, никаких шашней с ними и не вздумай запускать руку в кассу, иначе ты у меня вылетишь отсюда, как перышко, а если это будет касса, так я тебе еще и портрет разукрашу. Рабочий день 12 часов, плюс сколько понадобится, чтобы собрать все, когда закрываемся. А начинать в 8 утра. Согласна, оставайся, нет, с катертью дорога. Тереса согласилась. Ей нужна легальная работа, чтобы оставаться на этой поднадзорной свободе, чтобы сесть, чтобы спать под крышей. А то ни его заведение не лучше и не хуже чего угодно другого. Она курила, пока сигарета с гашишем не начала обжигать ей ногти. Потом одним глотком допила остатки текилы с апельсиновым соком. Уже появились первые туристы со своими махровыми полотенцами и кремом для загара. Рыболов с удочкой по-прежнему сидел на берегу, а солнце в небе поднималось все выше, нагревая песок. За рядом Топчанов хорошо сложенный мужчина делал зарядку и весь блестел от пота, как конь после долгого бега. Тересе показалось, что она улавливает запах его кожи. Она некоторое время разглядывала его. Плоский живот, мышцы спины, напрягающиеся при каждом наклоне и повороте торса. Время от времени он останавливался перевести дух и стоял так, упершись руками в бедра и опустив голову. А Тереса смотрела на него, и в голове у нее родились свои мысли. Плоские животы, стильные, сильные спины, мужчины с дубленой, пахнущей потом кожей, возбужденные под брюками. Черт побери, как легко заполучить их, и все же так трудно, несмотря ни на что, несмотря на всю их предсказуемость, и как просто может стать чьей-то девчонкой, если думаешь сладким местом, или просто если думаешь столько, что в итоге все кончается тем же, думаешь тем же самым, делая глупости от большого ума. После выхода на свободу у Тересы только раз дело дошло до интима, с молодым официантом из такого же заведения, как ее, расположенного на другом конце пляжа. Как-то субботним вечером она не пошла домой, а осталась там. Сидела на песке, куря и прихлебывая текилу с апельсиновым соком, глядя на огоньки рыбацких суденышек вдали и бросая самой себе вызов не вспоминать. Официант угадал подходящий момент и заговорил с ней. Симпатичный, остроумный. Несколько раз ему удалось рассмешить ее, а спустя пару часов они оказались в его машине, на заброшенном пустыре неподалеку от арены для корриды. Все сложилось как-то вдруг, и Тереса, движимая скорее любопытством, чем настоящим желанием, внимательно наблюдала за собой, поглощенная собственными реакциями и ощущениями. Первый мужчина за полтора года. Многие из ее товарок в тюрьме отдали бы за это не один месяц свободы. Но она неудачно выбрала и моменты партнера, оказавшегося таким же неподходящим, как ее настроение. Потом она решила, что виноваты во всем эти огоньки в черном ночном море. Официант, молодой парень, немного похожий на мужчину, делавшего сейчас зарядку у Топчанов, потому она и вспомнила, оказался эгоистичным и неловким, а машинный презерватив, который она заставила его надеть, ему пришлось долго шарить в аптечке, только ухудшили дело. Встреча оказалась сплошным разочарованием. В такой тесноте неудобно даже расстегивать молнию на джинсах. Получив свое, парень выказал явное желание отправиться на боковую. Тереса же, неудовлетворенная, злилась на себя еще больше, на ту безмолвную женщину, что смотрела на нее из-за отражения огонька сигареты в стекле, светящейся точки, похожие на огоньки рыбачьих судов, плывших в ночи в ее памяти. Поэтому она снова натянула джинсы, вылезла из машины, оба сказали друг другу «увидимся», и, расставаясь, даже не поинтересовались, как кого зовут, на что, по большому счету, обоим было глубоко наплевать. В ту ночь, вернувшись домой, Тереса долго стояла под горячим душем, а потом напилась, лежа в постели голой, на животе, и пила, пока ее не начало рвать, и она корчилась, ощущая горечь желчи во рту. В конце концов заснула, зажав одну руку между бедрами. И слышался рокот двигателя «Сессны», мотор «Фантома», а еще голос Луиса Мигеля, поющего из магнитофона на тумбочке. «Если позволят нам, если позволят, будем друг друга любить мы всю жизнь». Той ночью она проснулась, дрогнув в темноте. Только что во сне ей открылось, что же происходит в книге мексиканца Хуана Рульфо, которую никак не удавалось понять, сколько бы раз она ни бралась за нее. «Я приехал в Камалу, потому что мне сказали, что здесь живет мой отец. Черт побери, все персонажи этой истории были мертвы, только не знали об этом». «Тебя к телефону», — сказал Тони. Тереса оставила в мойке грязные стаканы, поставила поднос на прилавок и пошла к стойке. Тяжкий день клонился к концу. Зной, мужчины с пересохшими от жажды горлом и женщины в темных очках с едва прикрытой или вовсе не прикрытой от солнца грудью. Хватало же совести у некоторых. Все время требовали пива и прохладительных напитков. А у нее горели голова и ноги, на которых она, как по живому пламени, бегала между прилавком и топчанами, обслуживая столик за столиком, обливаясь потом в этой раскаленной микроволновке из слепящего глаза песка. Дело шло к вечеру, и некоторые купальщики уже собирались уходить. Но впереди еще 2 часа работы. Вытерев руки о фартук, она взяла трубку. Несколько мгновений передышки и тень. Не бог ведь что. Но спасибо и за это. С ее выхода из Эль-Пуэрто ей никто не звонил. Ни сюда, ни домой. И трудно было представить, с чего бы кому-то взбрело на ум сделать это сейчас. Похоже, Тони думал о том же, ибо поглядывал на нее искоса, вытирая стаканы и выстраивая их в ряд на стойке. Скорее всего, какие-то неприятные известия, мысленно заключила Тереса. «Алло», — сказала она в трубку и подозрительно вслушалась. Она узнала этот голос с первого же слова. Ее собеседнице даже не понадобилось произносить это «я». Тереса слышала этот голос 1,5 года, днем и ночью, еле не узнать его. Поэтому она улыбнулась, а потом рассмеялась, радостно, в полный голос. «Ну надо же, мой лейтенант! Как приятно снова слышать тебя, подружка! Как жизнь!» И так далее. Она смеялась, чувствуя себя по-настоящему счастливой от того, что снова слышит. Теперь на другом конце провода этот твердый, уверенный голос человека, умеющего принимать все таким, как есть. Человека, который знает самого себя и остальных, потому что умеет смотреть на них и научился этому благодаря книгам, воспитанию и жизни, и даже больше благодаря молчанию людей, чем произносимым словам. И в то же время где-то в дальнем закоулке ее мозга копошились мысли. «Если бы я умела вот так сходу взять и начать говорить без сучка, без задоринки». После стольких месяцев набрать номер и совершенно естественно сказать, как дела, мексиканта, чертова кукла. Надеюсь, ты скучала по мне, пока натягивала половину морбельи, благо теперь за тобой никто не следит. Нам надо увидеться, а не то прости-прощай. Тут Тереса спросила, действительно ли она на свободе. И Патио Фаррелл, расхохотавшись, ответила, конечно, на свободе, где же еще дурочка, уже 3 дня. И все это время устраиваю себе праздники, один за другим, чтобы наверстать упущенное. Праздники сверху, снизу и со всех сторон, какие ты только можешь себе представить. И сама не сплю, мне спать не дают, честное слово, и я ни капельки не жалуюсь. А в перерывах между праздниками, как только удавалось перевести дух или вспомнить о совести, я принималась выяснять твой телефон, и вот, наконец, я тебя нашла. Уже давно пора было, и могу рассказать тебе, что эти стервы, которые работают в нашем женском отделении, не справились со старым аббатом. Теперь они могут подтереться своим замком Ив, и пришло время Эдмону Дантесу и его другу Фария усесться где-нибудь в приличном месте, куда солнце проникает не через решетку, и культурно поговорить в свое удовольствие. Так что я подумала, тебе надо сесть на автобус или на такси, если у тебя есть деньги, или на что хочешь, и приехать в Херес, потому что завтра тут устраивают кое-что в мою честь, и я должна признаться, без тебя мне никакая вечеринка не всласть. Видишь, что делают с людьми привычки, особенно тюремные». Это был настоящий праздник. Праздник в Херисской усадьбе. Одной из тех, где от арки ворот нужно ехать целую вечность до дома, где-то в глубине, в конце длинной дороги, усыпанной мелким гравием. Роскошные машины у дверей, стены, беленые звездкой, крашенной красной охрой. И зарешетченные окна, напоминавшие Тересе, вот оно родство, поняла она, старинные мексиканские усадьбы. Дом был из тех, что фотографы любят снимать для журналов. Грубоватая, но облагороженная возрастом деревенская мебель. Потемневшие картины на стенах, полы из красновато-коричневых плиток и балки под потолком. А еще там была добрая сотня гостей, которые пили и болтали в 2 обширных салонах и на увитой виноградном террасе, тянувшейся вдоль всего дома с задней стороны. Ее ограничивали навес, служивший баром, огромная решетка, где на древесном угле жарилось мясо, и бассейн. Солнце клонилось к закату, его пыльный рыжевато-золотистый свет придавал почти материальную плотность горячему воздуху над мягкими изгибами горизонта, усеянными зелеными пятнами виноградников. «Мне нравится твой дом», — сказала Тереса, — «если бы он был моим. Но ведь он принадлежит твоей семье. Я и моя семья — 2 разные вещи». Они сидели под лозами, обвивавшими крыльцо, в деревянных креслах, на льняных подушках, с бокалами в руках и смотрели на людей вокруг. «Все очень вяжется», — подумала Тереса с этим местом и с машинами у дверей. Поначалу она беспокоилась, что ее джинсы, туфли на высоком каблуке и простая блузка окажутся не к месту, особенно когда в первые минуты некоторые смотрели на нее как-то странно. Но Патио Фаррелл в платье из хлопковой ткани цвета мальвы, изящных босоножках и стесненной кожи, с, как всегда, коротко подстриженными светлыми волосами, успокоила ее. «Здесь каждый одевается, как хочет и может», — сказала она, — «так что с тобой все в порядке. А кроме того, эти туго стянутые сзади волосы и прямой пробор тебе очень идут и подчеркивают твою национальность. В тюрьме ты никогда так не причесывалась. В тюрьме мне было не до праздников. Но ведь кое-что мы все-таки устраивали». Обе рассмеялись, вспоминая. Тереса обратила внимание, что в баре среди множества самых разнообразных напитков есть текила, а среди гостей сновали горничные в форменных платьях с подносами канапе. Все было устроено просто замечательно. Двое гитаристов, окруженные гостями, играли фламенко. Музыка одновременно веселая и грустная, то одно, то другое настроение налетало, как порывы ветра, была под стать этому месту, этому пейзажу. Иногда в такт ей слушатели принимались хлопать в ладоши. Некоторые молодые женщины начинали танцевать севильяну или фламенко, как бы шутя, не переставая болтать со своими спутниками, а Тереса, глядя на них, завидовала той раскованности, с которой они ходили туда-сюда, здоровались, беседовали, изящно курили так же, как это делала Пати. Одна рука, лежащая на коленях, поддерживает локоть с другой, подносящей к губам зажатую между указательным и средним пальцами дымящуюся сигарету. Может, это и не самое высшее общество, но она смотрела на них, как зачарованная. Так не похожи были они все на тех людей, которых она вместе с блондином давила и знала в Кульякане. Так немыслимо, на тысячи лет и километров, далеки от ее совсем еще недавнего прошлого, от того, чем она была или чем ей никогда не суждено было стать. Даже Пати казалась ей какой-то нереальной связующей нитью между этими двумя, такими разными мирами. И Тереса, глядя на этих женщин как бы извне, сквозь блестящее стекло витрины, не упускала ни одной детали их одежды, обуви, макияжа, причесок, драгоценностей. Запоминала аромат их духов, манеру держать стакан или закуривать сигарету, откидывать голову, смеясь, и при этом класть руку на рукав собеседника мужчины. «Вот как нужно вести себя», — решила она, — «и дай бог мне научиться. Так двигаться, говорить, смеяться и молчать». Именно так она представляла себе все, читая романы, а не так, как это пытаются изображать в кино или по телевизору. И хорошо, что можно смотреть, оставаясь столь незначительной, что до тебя никому нет дела. Внимательно наблюдать и замечать, что почти всем гостям-мужчинам уже за 40. Одеты они не слишком строго, без галстуков, воротнички рубашек расстегнуты. У них темные пиджаки, дорогие туфли и часы, и бронзовая кожа, вряд ли приобретшая закар на полевых работах. Что же до женщин, они четко делились на два типа. Одни, видимо, любовницы, все красивые, длинноногие, в чересчур пышных туалетах, перегруженные драгоценностями и бижутерией. Другие одеты лучше и строже, меньше украшений и макияжа. В их облике результаты вмешательства пластической хирургии и обладания деньгами. Первое являлось следствием второго. Выглядели вполне естественно. Сестры Пати, с которыми та сразу же познакомила Тересу, относились к этому второму типу. Подправленные носы, подтянутая в операционной коже, светлые эмилированные волосы, отчетливое андалузское произношение дам из хорошей семьи, изящные руки, за всю жизнь не вымывшие ни одной тарелки, платья от дорогих фирм. Старшей было около 50, младшей 40 с небольшим. Обе похожи на Пати, формой лба, овалом лица, особой манерой кривить уголок рта, разговаривая или улыбаясь. Они оглядели Тересу с головы до ног с одним и тем же выражением лица. Их высоко вскинутые брови означали, что ее за пару секунд оценили и вычеркнули из списка людей, достойных внимания, после чего вновь занялись своими светскими обязанностями и гостями. «Свиньи!» — процедила сквозь зубы Пати. Едва они повернулись спиной. А Тереса в это время думала: «Зря я оделась, как контрабандистка. Наверное, надо было надеть что-нибудь другое — серебряные браслеты и юбку, а не эти джинсы, каблуки и старую блузку». Они посмотрели на нее так, будто это просто тряпка. Старшая в полголоса принялась рассказывать Пати замужем за полным кретином. Вон за тем лысым толстяком, который там ржет, слышишь, над собственными анекдотами. А вторая дует отца, как хочет. Впрочем, они обе его дуют. «А твой отец тоже здесь?» «Господи, конечно же, нет». Пати изящно сморщила нос, не донеся до рта стакан с неразбавленным виски со льдом. «Этот старый козел окопался в своем доме в Хересе. В деревне у него, видите ли, открывается аллергия». Она издевательски хохотнула. «Ну, знаешь, цветочная пыльца и все такое». «Зачем ты пригласила меня?» Не глядя на нее, Пати отпила из стакана. «Я подумала», — ответила она, облизнув мокрые губы, «что тебе не помешает пропустить рюмочку. Для этого на свете есть бары, а тут ведь не моя компания, не моя обстановка». Поставив стакан на стол, Пати закурила новую сигарету. Предыдущая, незагашенная, дотлевала в пепельнице. «И не моя. Или, по крайней мере, не совсем моя. Она презрительно обвела взглядом собравшихся. «Мои сестры — абсолютные идиотки. Они считают, что посредством этого праздника как бы заново вводят меня в свет. Вместо того, чтобы спрятать меня куда подальше, выставляют меня на показ, понимаешь? Этим стараются доказать, что не стыдятся заблудшие овцы. Сегодня ночью они улягутся спать, как обычно, без всяких желаний, со спокойной совестью. А может, ты несправедлива к ним? Вдруг они и вправду рады?» «Несправедливо здесь?» Патти с неприятной усмешкой прикусила нижнюю губу. «Ты можешь себе представить, что никто, ни единая душа, до сих пор даже не спросил меня, каково мне было за решеткой? Запретная тема, табу. Только привет, дорогая, чмок-чмок, выглядишь замечательно, как будто я вернулась после отдыха где-нибудь на Карибском побережье». «Здесь она говорит не так, как в Эль-Пуэрто», — подумала Тереса. «Как-то развязнее, что ли, многословнее. Вроде бы все то же самое и теми же словами, но как-то иначе, будто здесь она считает себя обязанной давать мне объяснения, которые в нашей прежней жизни были не нужны». Тереса наблюдала за ней с самого первого мгновения, когда бывшая сокамерница, отделившись от группы гостей, пошла ей навстречу, и потом, когда Патти раз-другой ее покидала, чтобы оказать внимание другим приглашенным. Тереса не сразу признала ее, не сразу привыкла к ее улыбкам, которые видела издали, к ее жестам, выдающим общность с окружающими людьми, незнакомыми и чужими для самой Тересы, к манере Пати брать предложенную сигарету и наклонять голову к подставленной зажигалке, время от времени находя глазами ее, Тересу, которая оставалась в стороне от всего и вся, поскольку сама не решалась подойти ни к кому, а к ней никто не подходил и не обращался. Наконец Пати вернулась. Они уселись в кресло на крыльце. Только теперь, мало-помалу, Тереса начала узнавать подругу. Действительно, сейчас Патти говорила больше, чем раньше, как бы стараясь все объяснить и оправдывать, словно опасаясь, что Тереса не поймет или вдруг пришло ей в голову не одобрит. Это предположение заставило ее задуматься. «Похоже, легенды, окружающие человека в тюрьме, ничего не стоят вне ее стен», — решила она. «Поэтому, выйдя на свободу, приходится как бы заново создавать свой образ». Так что, может, здесь лейтенант Уфаррелл просто никто или не совсем не та фигура, какой бы ей хотелось быть или выглядеть. А еще, может, она боится понять, что я это понимаю. Мне-то в этом смысле повезло. Я до сих пор не знаю, кем была там за решеткой. Может, поэтому меня не слишком беспокоит, кто я на воле. Мне никому ничего не нужно объяснять, никого ни в чем убеждать, никому ничего доказывать. «Ты так и не сказала мне, чего ради я сюда приехала», — сказала она. Патти пожала плечами. Солнце уже опускалось к горизонту, воспламеняя воздух, наполняя его багровым светом, в котором, казалось, горели ее короткие светлые волосы. «Всему свое время». Она сощурилась, глядя вдаль. «Пока отдыхай, развлекайся, а после скажешь, как тебе все это понравилось». «Может, все очень просто», — подумала Тереса, — «может, все дело во власти? Лейтенант, которому некем командовать, отставной генерал, о чьих заслугах все успели забыть. Может, она попросила меня приехать потому, что я нужна ей, потому что я уважаю ее и знала ее последние полтора года жизни, а они нет. Для них она всего лишь барышня, сбившаяся с пути, паршивая овца, которую терпят и принимают только потому, что она той же породы. Ведь бывают же выводки и семьи, которые прилюдно никогда не отвергают своих, даже если ненавидят и презирают их. Может, поэтому она нуждается в том, кто был бы рядом, в свидетеле, который знал бы и смотрел, хоть и молча. Ведь жизнь, по сути своей, очень проста. В ней есть люди, с которыми приходится разговаривать, пока пьешь свою рюмку, и люди, с которыми можно часами пить молча, как это делал блондин Давила в той таверне в Кульякане. Есть люди, знающие или чувствующие так, что с ними слова становятся не нужны, люди, которые якобы рядом с тобой, хотя на самом деле они совсем не рядом, а просто так, присутствуют. И, пожалуй, в нашем случае все обстоит именно так, хотя Бог весть, к чему это может нас привести. К какому новому варианту одиночества? Твое здоровье, лейтенант. Твое здоровье, мексиканка. Они чокнулись. Тереса, наслаждаясь ароматом текилы, огляделась по сторонам. Среди группы людей, болтавших возле бассейна, она заметила очень высокого, выше всех, молодого человека. Стройный, с сине-черными волосами, гладко зачесанными назад при помощи геля, длинными и курчавыми на затылке, в темном костюме, белой рубашке без галстука, блестящих черных туфлях. Выступающая нижняя челюсть и крупный, с заметной горбинкой нос придавали ему сходство с тощим орлом. С теми аристократами и Дальго и прочими, в конце концов, что-то ведь произвело впечатление на Малинче, какими она представляла себе испанцев раньше и каких наверняка почти никогда не существовало. «Тут есть симпатичные люди», — сказала она. Патти обернулась, взглянула туда же и скептически хмыкнула. «А, по-моему, все они просто куча мусора. Но они же твои друзья. У меня нет друзей, коллега». В ее голове, как в прежние времена, звякнул металл. Сейчас она больше походила на ту женщину, которую Тереса знала в Эль-Пуэрто, на лейтенанта О'Фаррелл. «Черт побери», — усмехнулась Тереза полусерьезно, полунасмешливо, «а я думала, мы с тобой подруги». Пати молча взглянула на нее и отхлебнула из стакана. Ее глаза в сеточке мелких морщинок, казалось, смеялись, но она допила, поставила стакан на стол и поднесла к губам сигарету, так и не промолвив ни слова. «Но во всяком случае», — сказала Тереза, выждав пару секунд, — «музыка здесь хорошая, дом красивый. В общем, приезжать стоило». Она рассеянно смотрела на мужчину с орлиным лицом, и Пати снова проследила за ее взглядом. «Правда? Надеюсь, ты не удовольствуешься такой малостью, потому что все это просто мелочь по сравнению с тем, что можно получить». В темноте заливались сотни сверчков, сходила роскошная луна, озаряя виноградные лозы, серебря каждый листок, и тропинка, вьющаяся под их ногами, казалась белой. Вдали поблескивали огни усадьбы. В огромном доме уже давно все было прибрано, и воцарилась тишина. Последние гости откланялись, сестры и деверь Пати отправились обратно в Херес после пустого, вымученного прощального разговора на террасе, при котором все испытывали неловкость, и никто — лейтенант оказалась права во всем, ни словом, ни намеком не упомянула о трех годах, проведенных ею в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Тереса, которую Пати пригласила остаться ночевать, ломала себе голову, силясь догадаться, что, черт возьми, замышляет ее бывшая сокамерница. Обе выпили много, но недостаточно, и в конце концов, спустившись с крыльца, пошли по извилистой тропинке в поля. А перед этим, пока безмолвные служанки прибирались после праздника, Пати ненадолго исчезла, и снова появилась сюрприз – с граммом белого порошка, который очень скоро, превратившись в дорожки на стеклянной столешнице, прогнал хмель и вернул им ясность мысли. Это было замечательно, и Тереса сумела оценить сюрприз по достоинству. Тем более, это был ее первый белый вздох за все время после выхода из Эль-Пуэрто. «Просто слов нет, подружка», — пробормотала она, — «просто нет слов». А потом, бодрые и свежие, будто день только начался, они неторопливо зашагали по тропинке в темные поля, куда глаза глядят. «Для того, что я собираюсь тебе сказать, мне нужно, чтобы у тебя была ясная голова», — сказала Пати, опять ставшая той прежней. «Она у меня совершенно ясная», — ответила Тереса и приготовилась слушать. Она успела опорожнить еще один стакан текилы, но его уже не было в руке, потому что она выронила его где-то по дороге. И вообще, размышляла она, сама не зная, какие у нее причины для подобных выводов, «очень похоже, что мне снова хорошо. Мне вдруг снова стало хорошо в собственной шкуре. Ни мыслей, ни воспоминаний, только эта огромная, словно вечная ночь», и знакомый голос, произносящий слова негромко, будто кто-то мог подслушать их, укрывшись где-нибудь в этом странном свете, серебрящем бескрайней винограднике. А еще треск сверчков, звук шагов подруги и прикосновение босых ног. Туфли на высоком каблуке она оставила на крыльце, к утоптанной земле тропинки. «Вот такая история», — закончила Пати. «Не собираюсь я думать сейчас о твоей истории», — мысленно возразила ей Тереса. «Не думать, не обмозговывать, не анализировать, чего бы то ни было этой ночью, пока длится темнота и вверху есть звезды. И от текилы и порошка мне так хорошо. В первый раз за столько времени. Я не знаю, почему ты тянула со всем этим до сегодняшнего дня. Как не знаю, на что ты рассчитываешь. Я слушала тебя, как слушают сказку, и по мне лучше, чтобы это было именно сказкой, потому что отнестись к твоим словам иначе, мне придется согласиться с тем, что существует слово «завтра». И существует слово «будущее», а сегодня ночью, бредя по тропинке в этих полях, которые принадлежат тебе или твоей семье, или черт знает кому, но наверняка стоят целую уйму денег, я не прошу у жизни ничего особенного. Так что давай будем считать, что ты рассказала мне красивую историю, или вернее рассказала то, на что намекала, еще когда мы жили в одной камере, а потом я пойду спать, а завтра, когда в лицо ударит свет, будет другой день». И все же вынуждена была признать она, «твоя история хороша. Жених, изрешеченный пулями, полтонны кокаина, которую так никто и не нашел». Теперь после праздника Тереса могла представить себе этого жениха, примерно такого же, каких видела там, в темном пиджаке и рубашке без галстука, элегантного с головы до ног породистого, в стиле второго или третьего поколения района Чапультепек, но в улучшенном варианте, халимого и лелеемого с самого детства, как те мальчишки, дети кульяканских богачей, что ездят в школу на собственных внедорожниках Судзуки в сопровождении телохранителей. Жениха, который якшался со всяким сбродом, имел любовниц на стороне и позволял невесте иметь любовников обоих полов. Играл с огнем, пока не обжегся, сунувшись туда, где за ошибки, вольности и повадки избалованного молодого петушка приходится платить собственной шкурой. «Убили и его, и двоих его партнеров», — сказала Пати. Тереса лучше многих знала, о каких страшных вещах говорит ее подруга. Его убили за обман и невыполненные обещания. Ему не повезло, потому что как раз на следующий день им собирались вплотную заняться парни из бригады по борьбе с наркотиками, пристально следившие за передвижениями второй половины тонны кокаина и державшие под неусыпным наблюдением как его самого, так и все, что так или иначе было с ним связано, вплоть до стаканчика для полоскания зубов.